Однако давайте продолжим по поводу наркотической версии. То, что советник категорически отрицал участие своего сотрудника в торговле наркотиками, тем не менее не исключало этой версии. Что говорило в ее пользу? Во-первых, в последние годы в России особенно активизировались наркокурьеры из Нигерии, перевозящие героин, кокаин, опий в собственных желудках, так называемые глотатели. И почему же не мог быть задействован в подобном наркотрафике дипломат? А дальше можно легко предположить, что произошла разборка между курьером, к примеру, и местным барыгой, держащим в своих руках сеть мелких дилеров. Или между тем, кто курирует курьеров с одной стороны, а с другой осуществляет контакты уже с российскими торговцами дурью. Варианты могут оказаться самые разные. Доказать трудно, а предположить почему же нет? Что мешает? Уверенность господина советника, посольство? Тогда че темнил? Нет, ребятки, есть тут своя логика. Пойдем дальше. Почему разборка произошла именно здесь, в ночном парке? Другого более цивилизованного места не нашлось? Напротив, место как раз глухое и удобное. Студенты, правда, постоянно бегают, но среди них много африканцев, азиатов, так что и подозрений такая встреча, стрелка, ни у кого практически не вызывает. А что произошло на самом деле? Курьера убили, а груз забрали. Остальное не успели, потому что нападавших кто-то спугнул. Кто? Это подходящий вопрос. Местные жители. Так они же сюда по ночам наверняка не ходят. Значит, те из них, кто держит здесь свои автомобили. Не исключено, что кто-то и мог оказаться невольным свидетелем избиения и убийства человека. Узнать бы кто. Потому что бомжих-то, разумеется, никакой не свидетель. И не могла им быть. Вот разве что приятелям сказала. Но это опять возврат к уже отмеченному первому пункту розыска, к самим бомжам. Ладно, пусть пока будет и дурь рабочей версии, даже условно нельзя ее сбрасывать со счетов. И они отправились заниматься своими конкретными делами. В ближайший РЭУ, в опорный пункт милиции, в гаражную контору, к сторожам. Эту часть дела взяли на себя Петр Щеткин и Алексей Смородинов. А на переговоры со студентами, выявлять контингент тех, кто постоянно здесь бегает, особенно среди ребят из Африки, этим занялся Антон Плетнев. Ему, что называется, и карты в руки. Недаром же немалую часть своей военной деятельности он отдал именно этому, черному континенту, в частности, Анголе и Мозамбику. И с кое-какими обычаями знаком. И разговаривать с местным населением по-своему научился. Словом, к концу дня сыщики решили встретиться в прокуратуре, чтобы подвести хоть какие-то первоначальные итоги. Глава 8. Варианты решений. Александр Борисович узнал Корженецкого по беспокойному ищущему взгляду, который он бросал на каждого мужчину, проходившего после паспортного контроля в общий зал прилета. Невысокий, достаточно плотный, с заметной лысиной и заметно выпирающим брюшком, но выглядевший при этом даже как-то элегантно, он производил впечатление очень нервного. Если бы он дал себе труд войти в открытые файлы Генеральной прокуратуры, то, вероятно, без большого труда нашел бы там и фотографию Турецкого, о котором часто говорили и писали, брали у него интервью и приглашали на выступление в первые годы нового столетия. Не очень сильно изменился за 2-3 года Александр Борисович, узнать было бы нетрудно. И тогда даже сама встреча Корженецкого со своим, без преувеличения, спасителем выглядела бы сейчас более, как бы сказать, интеллигентной, что ли. Но Георгий Витальевич не взял на себя такой труд, ибо думал лишь о том, как вытащить из капкана собственную задницу, и плевать ему было на все остальные условности. Но ведь волновался, а мог бы и не волноваться. Эти соображения легкой волной прошелестели в сознании Александра Борисовича, который спокойно прошел мимо Корженецкого. Да, теперь уже вблизи, и портретно узнал его Турецкий, подошел к тому со спины и небрежным таким легким стуком по плечу дал о себе знать. Корженецкий вздрогнул, резко обернулся, и по его вискам к подбородку покатились капли пота. Так жарко или так страшно? Турецкий, иронически усмехаясь, смотрел на него в упор. А у Георгия Витальевича даже челюсть отвисла. —